Казимир многозначительно посмотрел на своего молодого друга. «Ой!» — Сергей поморщился и махнул рукой. «Перестань, а! Неужто ты тоже веришь в эти байки?» «Да как сказать?» Поначалу, конечно, скептически относился, но недавно с Хантером виделся. Он аккурат после твоего ухода на поверхность заявился. «Привет тебе, кстати, передавал. Ну, спасибо. И что Хантер?» «А то. Говорит, что угроза эта реальная и нешуточная. Он как раз на ВДНХ отправился разбираться в деталях». Сергей тихо засмеялся. «А знаешь, Казимирыч, что я тебе скажу? Твои черные — это просто политика и экономика». «В каком смысле?» «Да в прямом. Ты слышал, что ВДНХ ведет тайные переговоры с Алексеевской и Рижской? Хочет их прибрать под свою власть, понимаешь? А тут угроза жутких черных. Чем не повод?» «Что же это за тайные переговоры, если ты о них знаешь, находясь на другом краю мира?» — усмехнулся Казимир. «Но, знаешь ли, подземелье слухами полнится. Вот попомни мои слова. Создадут они альянс, а рулить ВДНХ будет. А пока цену себе набивают и товаром своим. Вот, дескать, дорогие вы наши жители метро. Мы тут первый и последний рубеж обороны от черной напасти. Мы вас защищаем. А вдобавок успеваем обеспечить нашим непревзойденным чаем. Почему не подкинете ли вы за наш чай побольше патронов, чтобы мы могли успешно сдерживать натиск мутантов, а вы спали бы спокойно, попивая на ночь наш чай?» «Резонно», — кивнул Казимир. «Вот и я говорю». «Погоди, говоришь, в Нагатинскую рейд? А чего вдруг? С чем это связано?» «Вот послушай, минувшей ночью к внешнему посту ребенок пришел. Маленький совсем, годика 4. Заплаканный весь и не разговаривает. Но в одежке, хоть и неказистой. Лохмотья, да и только». «Ребенок. С Нагатинской», — пробормотал Сергей, задумавшись. «Погоди, но ведь Кубрик как раз в том районе детский плач слышал. Нет тут случайно связи?» «Вот и я думаю. Ведь никто не знает, что там за дела с Кубриком, только ты. А ты, как вернулся, сразу спать завалился. Может, тот малыш знает, что с Сеней?» Маломальски уставился на старика. «Может, и знает. Но он вроде глухонемой. И где он сейчас?» «Да Вера, санитарка наша, к себе его забрала. Ну, в карантинных целях, что правильно. Ну и по-людски понять бабу можно. Ее дочку годовалую, помнишь, крысы загрызли. А тут чадо ничейное. Но это еще не все». «Да? А что еще?» «Через несколько часов к тому же посту вышел человек. Взрослый. Странный такой. В одежде, наверное, размеров на 5 больше, чем надо. Пришел на свет из тоннеля и 40 минут стоял неподвижно. Стоит, молчит, к свету вроде привыкал. Наши за ним наблюдали. Потом все же подошел к ним, начал рассказывать что-то бессвязное. Улыбается, как юродивый, бормочет. И где он сейчас?» «Да по станции околачивается. Его, конечно, допросили, но как стало ясно, что он не в себе и ничего сказать толком не может, так и отпустили». «Что, вот так просто околачивается?» — повысил голос Сергей. «А если он чумной?» «Да нет», — махнул рукой Казимир. «Он не больной. Осмотрели. Просто как дитё малое. Бродит, разговаривает все, как будто в первый раз увидел, и улыбается. Ну, конечно, приглядывают за ним. А так, что с ним делать? Мы же не фашисты, чтобы юродивых на удобрение пускать. Но администрация заинтересовалась, откуда эти люди взялись. Вышли они из тоннеля, что к Нагатинской ведет. Но ведь эта станция и другие за ней давно заброшены». «Любопытно», — хмыкнул Сергей, потирая светлую щетину на подбородке. «Особенная история с ребенком. Вдруг и впрямь связь с Кубриком есть?» «Да», — старик кивнул и внимательно посмотрел на сталкера. «А знаешь, что еще любопытно? За сутки до твоего возвращения пришел с поверхности Вавилов. Он еще сказал, что вы с ним пересеклись на Серпуховском валу. Потому лось со своей группой и вышел, когда ты к утру не вернулся. Ведь от Серпуховского вала до Северного портала 5 минут ходу, а тебя не было сутки. Почему, Сережа?» Маломальский отвернулся, и Казимир вздохнул. «Опять ходил к ее дому?» «Да». «Чего мучаешься напрасно? Сколько времени прошло, рассуди головой. Послушай, это ведь не так просто. Я тебе не хотел говорить кое-что. Ты ведь знаешь нашу историю. Я же молодой был еще совсем, в той, в другой жизни, до катаклизма. С вечера до ночи околачивался у ее дома и глазел на ее окно, как там свет горит, как тень ее мелькает. А потом она гасит большой свет, и остается ночник. Значит, девочка книжку читает в кроватке своей». Маломальский грустно улыбнулся. «Я, наверное, 6 месяцев так ходил к ее дому и вахтил под окном, все не решаясь подойти и признаться. Потом смеялись с ней вместе над моей робостью». Слушая это, Казимир прикрыл глаза и поджал тонкие губы. «Но 6 лет назад, когда я только начинал свое ремесло, я впервые после катаклизма оказался у ее дома. Вокруг руины, тьма, ветер шквальный, тучи черные гонит, твари повсюду, а 100 изданий мало какие уцелели. А вот ее дом не сильно повредило. Я смотрю на ее окно, а в нем свет горит. Обычный свет, как в обычной квартире в той жизни, понимаешь? И тень ее мелькает. Это было самым большим кошмаром в моей жизни. Я тогда бежал оттуда, а потом стал возвращаться к дому. Но видение не повторилось. Пустой, выгоревший дом без стекол, черные до жути окна, и все. Но я не могу не ходить туда, понимаешь? Я до сих пор простить себе не могу, что в тот первый раз не решился забежать в дом и выяснить, почему там горит свет и мелькает тень. Как такое вообще может быть? Не решился. Как тот юнец, что полгода в любви признаться не мог и торчал под домом до глубокой ночи. «О, Господи!» — выдохнул Казимир. «Сережа, ты этот свет сердцем видел, не глазами и разумом. Ты видел то, что запало в душу тебе с той жизни, что хотел видеть. Понимаешь, я же был возле дома в свою первую вылазку. Там мертво все. Почему ты хочешь вытравить из меня эту веру, Казимир? Ты ведь и сам во что-то веришь. В то, например, что мы не единственные на земле. Моя вера рациональна, Сережа. Да, я верю в то, что мы не единственные выжившие. Потому что на земле были еще города, в которых была подземка. Питер, например. Люди сплетничают, что кто-то там даже побывал. Минск, Екатеринбург и другие. Там должны быть люди. Даже вокруг Москвы есть дикие деревушки. Приходят иногда караваны. Но этих-то мы к своим, к московским причисляем. Ну хорошо, я не против. Я даже обеими руками за то, чтобы еще кто-то на планете выжил. Но насколько рациональной была твоя вера в тот раз, когда ты решил, будто в состоянии дойти до другого большого города? Думаю, тебя в тот поход скорее повели безумная мечта и приступ отчаяния. Так вот и на меня иногда находит отчаяние, и слепая вера тянет меня к ее дому. «Да, хорошо говоришь», — кивнул Казимир. Только вот не следует тебе забывать, что, бросившись в поход до Питера, я уже в 5 километрах за МКАДом потерял половину своих товарищей и обе ноги. Хорошо, что не жизнь. Разве ты не понимаешь, что в своих бесполезных вылазках к ее дому можешь сгинуть зря? Бум покачал головой и вздохнул. Это верно. Ладно, давай замнем эту тему, Казимир. И вообще, не хотел я про Риту. Прости, что я тебе о ней напомнил. Старик с тоской и болью в глазах посмотрел на Сергея и тихо сказал: «А я своей дочери никогда и не забывал».